Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Леонида Дербенева. Леонид Петрович Дербенев – советский российский поэт, юрист, переводчик, очень известный поэт-песенник. Песни на его стихи широко популярны в народе, благодаря еще и тому, что многие из них звучат в целом ряде советских кинофильмов. Будущий поэт родился 12 апреля 1931 года в городе Москва. Во время Великой Отечественной войны проживал в деревне Улово, близ Суздаля Владимирской области. Там корни поэта по отцовской линии. И оттуда ранее переехал в Москву вместе с семьей его дед. После войны все родственники вновь перебрались в Москву. Юный Леонид стал учиться в средней школе и писать стихотворения. Когда он учился в 7 классе, одно из его стихотворений даже опубликовала газета «Пионерская правда». Впрочем, Дербенев-старший, партийный работник, не считал поэзию подходящим занятием для сына. И после 10 класса средней школы Леонид стал студентом Московского юридического института. Второй курс учебы в этом институте он отметил скоропалительным студенческим браком, который распался через пару лет. В 1954 году Дербенев окончил Московский юридический институт, после чего трудился несколько лет юристом в различных организациях, параллельно продолжая писать стихи. И его поэтический талант неудержимо пробивался через профессиональные будни. Леонид Петрович начал печататься в газетах «Известия», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда». Переводил по подстрочникам стихи национальных поэтов, придумывал подписи к карикатурам журнала «Крокодил». Однажды, узнав, что гонорар поэта-песенника – многократно превышает оплату обычного стихотворения, Леонид решил попробовать себя и в этом жанре. Поскольку он был полностью лишен музыкального слуха, то освоил несколько профессиональных приемов, помогающих следовать ритму мелодии, и принялся за труд. Его первыми текстами стали переводы иностранных песен для таких известных исполнителей, как Тамара Миансарова, Аида Ведищева и ансамбля «Голубые гитары», и даже для дубляжа бразильского фильма «Там, где кончается асфальт» 1956 года. В 1959 году Леонид Дербенев встречает свою настоящую любовь – Веру Ивановну. Он женится на ней и оставляет официальную службу, уйдя на вольные хлеба непризнанного в официальных организациях поэта. Жена Вера стала любовью всей его жизни, музой и легом-хранителем. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры творчества поэта, и первым прозвучит стихотворение «Первый поцелуй». «Было небо выше, были звезды ярче, и прозрачный месяц плыл в туманной мгле, там, где прикоснулись девочка и мальчик к самой светлой тайне на земле. Ах, каким же светом был тот миг заполнен! Пусть туда дороги все перемело, белый цвет черемух мне опять напомнил губ твоих весеннее тепло. Был рассвет над миром, светел и заманчив. Пусть с тех пор немало пролетело лет. Из весны далекой девочка и мальчик нам с тобой печально смотрят вслед». Стихотворение «Белая береза». Береза, белая подруга весенних зорь, прозрачных рек, скажи, скажи, какая вьюга тебе оставила свой снег? Ветвями тянешься за мною, на плечи руки мне кладешь, и шелестящую листвою без слов, без музыки поешь. О чем поешь, моя береза, качаясь тихо, как во сне? И почему, не знаю, слезы приходят светлые ко мне? Стихотворение «Если любишь». Наклонилось вдруг небо ниже, и пошел стучать дождь по крыше. Под моим окном лужа в пене, вдруг свидание нам дождь отменит. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если в дождь такой ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. Вот опять к стеклу припадаю. Любишь или нет, я гадаю. От реклам в глазах свет багряный, и блестит асфальт, как стеклянный. Наклонилось вдруг небо ниже. Ничего вокруг я не вижу, в хмурых тучах все, как в тумане, но не будет туч между нами. В 1960-е годы Леонид Дербенев нередко выступал в роли переводчика западных шлягеров, например, таких исполнителей, как Доминико Модуньо, Сальваторе Адамо и других. Создал более 2000 стихотворений, сотни из которых стали основой песен. Поэт сотрудничал с такими известными советскими композиторами, как Александр Флерковский, Арно Бабаджанян, Александр Зацепин, Вячеслав Добрынин, Юрий Антонов, Максим Дунаевский, Юрий Чернавский и многие-многие другие. Стихотворение «Брось сигарету». Зачем ты куришь, девочка? Зачем? Дым ядовитый, словно змейка, тянется. Любовь, поверь, не станет горячей, а боль хоть и притихнет, но останется. Нет никого, не избавляет это ни от невзгод житейских, ни от гроз. Брось сигарету, брось сигарету, брось сигарету, брось. Зачем ты куришь, девочка, постой? К чему с отравой жуткой хороводишься? Стеной из дыма, самую густой, от горя и беды не отгородишься. Блуждая в мире нереальном где-то, живешь с душою собственную врозь. Брось сигарету, брось сигарету, кому говорю брось? В душе еще мерцает лучик света. Смотри, о нем жалеть бы не пришлось. Брось сигарету, брось сигарету, очень прошу тебя, брось. Стихотворение «Найди себе друга». Смотрит ли в окна рассвет голубой? Плещет ли дождик по луже рябой? Это не важно, не так это важно. Важно, чтоб кто-то был рядом с тобой. В добром, но сложном ты мире живешь, и для тебя он не будет хорош. Светлым не станет, и добрым не станет. Если ты друга себе не найдешь, лишь одиноким не мил белый свет. В этом и горе, и счастье секрет. Мимо проходит удача, проходит, и одному не догнать ее нет. Солнечным утром и в дождик, и в снег нужен хотя бы один человек, кто понимает, тебя понимает, тот, кто тебе не изменит вовек. Стихотворение «Все пройдет». Вновь о том, что день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет. Спой о том, как вдаль плывут корабли, не сдаваясь бурям. Спой о том, что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, что биться не устает сердце с сердцем рядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет. Вновь о том, что день уходит с земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как звезда всю ночь напролет смотрит синим взглядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет. Леонид Петрович Дербенев, автор широкого ряда стихотворений, ставших текстами популярнейших песен, входивших в репертуар исполнителей советской, а впоследствии и российской эстрады. Перечислить все в данном выпуске невозможно, но привести примеры необходимо. Муслим Магомаев – лучший город Земли. Валерий Ободзинский – «Колдовство», «Анжела», «Мираж», песня из кинофильма «Золото Маккены». Лев Лещенко – «Прощай», «Родная земля». Алла Пугачева – «Этот мир придуман не нами, все могут короли, ты на свете есть, Робинзон, белая дверь, волшебник-недоучка». Валентина Толкунова, песня о родном крае, тает снег. Маша Распутина, Гималаи, кружит музыка, я родилась в Сибири. Михаил Боярский, все пройдет, рыжий конь, городские цветы, сяду в скорый поезд. Вячеслав Добрынин, льется музыка, Николай Караченцев, кленовый лист. Сергей Беликов, снится мне деревня. Филипп Киркоров, Атлантида, ты, небо и земля. Владимир Пресняков-младший, Зурбаган, ты скажи. Татьяна Анциферова, ищу тебя. Як Йола,

городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья, но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем и бежит куда-то под горой река. И дорогу гуси переходят важно. И во враге шмель мохнатый пьет росу с цветка. Там стеной зеленый бор стоит в июле, а зимой равнина вся белым бела. Городские песни целый день пою я, а душа ждет не дождется, чтобы ночь пришла. Песни на стихи Леонида Дербенева звучат во многих произведениях советского кинематографа. Общее количество фильмов, где звучат песни на стихи Дербенева, числом более 100. Как пример, перечислю лишь несколько очень известных и популярных. «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова», песенка о медведях и «Если б я был султан» из кинокомедии «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». «Остров невезения», «Помоги мне» и «А нам все равно» песня про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука», а также очень популярные песни из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «Майор Вихрь», «Выше радуги», «Ах, водевиль, водевиль», «Русское поле», «31 июня», «Чародеи». Успешный творческий труд, приносивший хороший заслуженный заработок, вызывал и проблемы. Зарабатывать на жизнь искусством можно было только членам творческих союзов. Леонид Дербенев, не выпускавший поэтических сборников, не мог вступить в союз писателей. Несмотря на несколько попыток, его туда попросту не принимали. Однако по совету и рекомендации друзей поэт вступил в союз кинематографистов. В конце 1970-х, в годы всемирной популярности стиля диско, именно Дербенев был соавтором двух главных советских диско-хитов «Ищу тебя» с музыкой Александра Зацепина и «Так не должно быть» с музыкой Давида Тухманова. От своих коллег-поэтов-песенников Леонид Петрович отличался тем, что тексты песен часто писал уже на готовую музыку. Стихотворение «До свидания, лето». Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркая, веселая, зеленая. До свидания, лето, до свидания. За окном сентябрь провода качает, за окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретилась с печалью, а любовь прошла стороной. Не вернешь обратно ночи звездные, и опять напрасно сердце вспомнило все, что это лето обещало мне, обещало мне, да не исполнило. За окном сентябрь провода качает, за окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретилась с печалью, а любовь прошла стороной. Было близко счастье, было около, да его окликнуть не успела я. С каждым днем все больше небо хмурится, с каждым днем все ближе вьюги белые. Там где мне в ладони звезды падали. Мокрая листва грустит на дереве. До свидания, лето, до свидания. На тебя напрасно я надеялась. За окном сентябрь провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретилась с печалью, а любовь прошла стороной. Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркая, веселая, зеленая. До свидания, лето, до свидания. Стихотворение «Жизнь чередой». Жизнь чередой одинаковых лет, то торопилась порой, то тянулась. Но разорвала ту цепь яркий свет, и, пробуждаясь, душа встрепенулась. Нет, я не стану землей и травой. Верьте вы этому или не верьте, там, за последней чертой роковой, есть ослепительный шанс на бессмертие. Тень разрывая, день новый встает, и для меня нет другого ответа. Ради меня время пущено в ход, и существует вселенная эта. Пусть возражает унылый педант и всевозможными фактами вертит. Я никому ни за что не отдам мой ослепительный шанс на бессмертие. Леонид Дербенев, лауреат конкурсов советской песни в 1963, 64, 65 и 1973 годах, а также лауреат международного конкурса песни в Сопоте в 1978 году. Стихотворение «Русская душа». Над рекой месяц вышел, на сады поля и крыши льется синь из звездного ковша, бродит песня в травах росных в этот час. Понять так прост, что такое русская душа. Величава, словно Волга, и порой решает долго, но, решив однажды, не спеша. Ни молчать, ни лгать не станет, не разлюбит, не обманет. Вот что значит русская душа. Пусть прошли века над Русью, древних рек меняя русло и хребты гранитные круша, но великою и гордой, необъятною и доброй остается русская душа. Любить умеет она, дружить умеет она, обид не помня, придет на помощь она. За Русь, за землю и кров, на смерть пойдет и в огонь, на белом свете другой. Я не знаю души такой. Явный мир поэт Леонид Петрович Дербенев покинул 22 июня 1995 года. Он скончался после продолжительной болезни от рака желудка. Тело поэта похоронено на Востряковском кладбище города Москвы. В завершении выпуска о творчестве поэта Леонида Петровича Дербенева прозвучит стихотворение «Я вернусь». Я хотел бы жить лет 500 или целую 1000. Ну а вдруг для того и придуманы нити дождей? и однажды за них ухвачусь я руками и выскочу из того, что зовется презренную плотью моей, между явью и сном на тропе, уводящей в бессмертие, где уставшее сердце становится вновь молодым, с этим миром прощусь и беззвучно пойду сквозь столетие, став бесплотным, как призрак, свободным, как ветер и дым. Не по силам пусть мне будут муки и подвиги ратные, пусть о том, что вернулся, потом пожалею не раз. Все равно я вернусь, даже если пути нет обратного, в этот мир, в этот век, в эту землю, где я родился. Не расстанусь с отчизной моей невезучей и светлою. Пусть вернуться назад запрещает вселенский закон. Над сибирской тайгой промелькну бесшабашной кометою. Над ручьем по весне боязливым взойду тростником. В гулкий грот уходит тропка узкая. Звуки сабель и крики воронья. Предки мои, предки, люди русские, что могу для завтра сделать я? Если вы на мой вопрос ответите, как спасти потерянную Русь, в тот же миг сойдут с тропы бессмертия и в свое столетие вернусь. На площади звезд у концертного зала «Россия» в 2002 году был открыт памятный знак с именем Леонида Дербенева. В 2004 году был учрежден фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни имени Леонида Петровича Дербенева. Читайте стихи поэта, пойте песни на его стихи. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!